Знай, год 106, поколение 6. Мы, граждане мира, обязуемся признавать и поддерживать достоинство и ценность всех разумных существ и ту систему взаимных связей, частью которой являемся, справедливость, равенство и заботу в наших отношениях друг с другом, из Конституции мирного содружества. Предсказуемо. Едва выйдя из города, Мари, Сосна и Роланд начали спорить. «Нам надо было сразу идти за стекловарами», — возмущалась Мари. А Татьяна запретила. «Они сейчас уже неизвестно где». Она была не прочь поругать модератора, но только у нее за спиной и спустя 2 недели после принятия решения. Тем не менее, Мари лучше всех писала и читала на Стекловском и была невероятно трусливой, так что исключительно хорошо подходила для мирного визита. Разве что засплетничает Стекловаров насмерть. «Только не тогда», — возразил Роланд. «У нас было слишком много дел. Джерси была травмирована». «Все расследование было провальным», — отрезала Сосна. Она терпеть не могла и Мари, и Татьяну. «Может, это конфликт поколений?» «Татьяне следовало взять помощников». Не обязательно было пытаться сделать все самой. «Ей Стивленд помогал», — напомнила Мари. «Татьяна думает о благе мира», — сказал Роланд. «Жаль, что она для тебя слишком старая». Никакой жалости у Сосны в голосе не ощущалось. Роланд молча улыбнулся. Он всегда ведет себя так, словно может заполучить любую женщину. Да, у него мышцы и очень хорошая борода, но хвастаться этим не обязательно. Мы с Кангом ничего не сказали. Канг — зеленка, как и Роланд с Мари. Но волосы у него черные, и краска на них не ложится, так что он вплетает в волосы зеленые ленты. Он большой и тупой, но у него хватило соображения не вступать в глупый спор. У меня самого бородка только начинает расти. Но опыта у меня хватило на то, чтобы позволить политикам тратить свое время и силы, а не мои. Единственное, чего я хотел, чего я всегда хотел, это познакомиться со стекловарами. Мы 5 были теми, кому больше всего хотелось отыскать стекловаров. Но из нас не получилась лучшая в мире команда. Стекловары не стали бы вот так собачиться. Все стало еще хуже, когда мы добрались до первого ночного убежища. Женщины с Роландом спорили, должны ли мы были заметить, что Джерси больна. Я набрал хвороста и салатной зелени, подогрел лепешки, которые захватил из города, сыграл на флейте песенку, чтобы заглушить спор, и пошел спать. Хорошо хоть никто не жаловался ни на еду, ни на музыку. На следующий день... Женщины спорили насчет назначения Стивленда комодератором. «Он о нас заботится», — сказала Мари. Она была стоматологом и целыми днями смотрела больные зубы. «Он дает нам все, что может, от анальгетиков до фторидов». «Ему нужно установить четкие границы», — заявила Сосна. «Нам надо думать о ситуации в целом, а не только о медицинской стороне вопроса, и заставлять его отчитываться». Она занималась погодой и географией, и чертила карты на каждый случай, так что от Стивленда ей было мало толка. Они часами обсуждали, почему выбор комодераторов — это хорошая мысль. Это хорошая мысль и точка. Я старался получать удовольствие от похода. Стояла осень, так что было на что посмотреть. Мы с Роландом и Кангом начали от них отставать и рассматривать стада мигрирующих оленьих крабов и кустовые колонии с большими яркими крыльями. Парящие ленты пытались заякориться на зиму среди деревьев, которые уже начали сбрасывать листья. На все эти интересные вещи у женщин не оставалось времени, потому что их интересовали люди, а не вещи. Я даже не знал, слышат ли они песни летучих мышей или ритмы ветра. В эту ночь наше убежище было уже так высоко в предгорьях, что воздух стал разреженным, а кипяток менее горячим. Я приготовил хорошей еды — копченую птицу боксера с картошкой, и попытался начать более приятный разговор. «У меня уже такое чувство, будто мы со стекловарами друзья, а у вас?» Они посмотрели на меня непонимающе. «Ну, когда мы были маленькими, у нас были всякие куклы, инструменты и кубики, и мы понарошку строили город». Сосна кивнула и вздохнула. «Она, как и я, из поколения 6. Но бусин на ней так много, что если она упадет в воду, то не потонет. Она не была такой коренастой, как Мари, да и высокой не могла считаться, но умела встать так, чтобы занять много места. Помнишь танцы?» — спросил я. Два человека изображали стекловара. Один вставал позади другого, наклонялся и брал первого за пояс, а потом они пытались танцевать на четырех ногах. Глупо, но когда я был маленький, то считал, что это здорово. Мы знали, что настоящие стекловары выглядят совсем иначе, с тонкими ногами коленями наружу и тонкими руками с двумя локтями, а тело формой походило на длинный батон хлеба, и голова примерно такая же. И размером они всего лишь с человеческого ребенка. Мы любили делать кукол из палок. Мария рассмеялась, словно мать, но ведь и она когда-то была ребенком. А может и нет. Она была из тех зеленок, кто на весенний праздник красит все волосы, в том числе и на лобке, но следила за тем, чтобы между двумя окрашиваниями волосы успевали отрасти, и всем было видно, что она седая. Возраст якобы означал мудрость, но я никогда не голосовал за нее как члена комитета, даже когда у нее не было противника. «У них население было многочисленнее», — сказала она очень наставительно. «И структура общества у них должна была быть более сложной, поскольку у них имеются морфологические касты. Хотелось бы мне посмотреть, как это работает». «Мне тоже. Разные тела для разной работы. У меня были куклы всех трех видов. Крупные самки, сильная основная каста, мелкие работники. Основные и работники были бесполые, хотя в детстве я не понимал бесполость. То есть зачем называть их самками, если нет самцов, и они выдают младенцев просто когда пожелают? Но, по словам Стивленда, они сами использовали именно такие наименования. А у радужного бамбука вообще было три пола, что казалось еще более странным. Короче, мне хотелось понять, как работают касты. Мне хотелось встретиться с ними, а не торчать в хижине со сплетничающими политиками. У меня в группе были свои обязанности — готовить, исполнять музыку, быть дружелюбным и быть мальчиком-подростком, чтобы они увидели людей разного возраста и пола. «Стивленд был не слишком полезен», — отметила Сосна. «У Стивленда для них не было точки отсчета», — ответила Мари, «и они общались всего 2 года». А потом стекловары ушли. «Бедненький сиротка», — вставил я, просто чтобы подразнить Мари. «Он очень одинок», — возмутилась она, — «и рос без компании, так что это не способствовало его социализации». Сосна скопировала тон Мари. «Но зато теперь он один из нас. У нее 2 маленьких детей, по которым она якобы скучает. Хорошо, что я не один из них. Как вы думаете, каково будет познакомиться с кем-то новым?» — спросил Роланд. Он почему-то адресовал мне хитренькую улыбку. «У нас есть инструкции», — сказала Мари. «Мы дипломаты. Мы будем спокойны и дружелюбны». «Спокойные, дружелюбные, ага», — согласился Роланд. «Но как это будет? Кто-то, с кем ты никогда не встречался. Мы про них ничего знать не будем. Совершенно новые». «Это даже не как встреча с животным», — подхватил Канг, щеря в улыбке кривые зубы. «Со львом. Ты ведь знаешь, что такое лев, да? Но стекловары...» «Нет. Мы много чего про них знаем», — возразила Сосна. «Знаем, как они построили город, что ели, как одевались. Знаем уровень их технологий, выше, чем наши сейчас». Она была права. У них было радио и намного больше металла. «Мы не знаем, почему они ушли и почему держались в отдалении», — напомнила Мари. На это как раз жаловался Стивленд и в чем-то был прав. «Мне хотелось бы услышать музыку стекловаров», — сказал я. А еще лучше бы поиграть с ними. Дуэт. Они тоже играли на флейтах. Это есть на пано, так что музыка — это наше общее. Я мечтал об этом с того момента, как начал играть на флейте. Поэтому и захотел, чтобы музыка стала моим непревзойденным умением. «Музыка», — отозвался Роланд, продолжая мне улыбаться. А вот сосна выглядела недовольной. Я постарался не обращать на них внимания. «И мне хочется спросить, откуда они?» — продолжил я. «Я могу показать солнце». «Отличная мысль», — сказала Мари, наконец-то не как мать или наставница. На следующее утро я проснулся с радостной мыслью. «Днем мы уже будем на водопаде. Я видел его, когда мне было 10, а это не так уж давно, или, по крайней мере, я не чувствовал, что давно. Тогда перед выходом я много про него слышал, видел рисунки и был уверен, что он мне понравится. И водопад оказался именно таким, как я надеялся. Но лучше всего оказалось небо. Никогда раньше я не стоял так, чтобы горизонт был у меня под ногами. Бледная линия очень-очень далеко. Мы еще за километр услышали рев водопада, похожий на гул шершня, и увидели вокруг себя горы, такие высокие, что они касались неба. Мы минуем сырой каменистый перевал, и тогда снова увидим водопад. Он срывался с красной скалы и обрушивался вниз узкой полосой с такой высоты, что вода попадала в озеро только через 10 ударов сердца. Тропа вела вниз к широкой травянистой террасе рядом с обрывом, и когда светило солнце, то в поднимавшейся вверх водяной пыли играли радуги. Стекловары построили несколько домов, точно таких, как в городе, с рядами цветных стеклянных кирпичей на крыше в цветах радуги. У Стивленда тут была роща, 20 взрослых стволов, но они не соединялись с остальной его частью из-за горного хребта. Мы миновали перевал, огибая валуны и скалы, и грохот падающей воды стал громче. Канг прошел за последний поворот мимо скал и остановился. Я подумал, что он задержался, чтобы мы его нагнали и посмотрели вместе. Но он остановился из-за того, что увидел. Бамбук был полностью выжжен, а дома разбиты, словно скорлупки. Мы долго смотрели на это, и казалось, что вода ревет в такт моему сердцу, быстрому. «Землетрясения не исключены», — проговорила сосна, но не похоже было, чтобы она сама себе поверила. «Землетрясения не устраивают пожаров», — негромко отозвался Роланд. Он оглянулся назад, потом осмотрел всю террасу. Мари вздохнула. «Какое-нибудь движение видишь? Нет? Тогда идемте». Канг хмыкнул, и мы поспешили вниз. Когда мы дошли до места, он поставил рюкзак и начал ворошить обломки зданий. Мари уставилась на останки бамбука. «Осмотрите все вокруг», — распорядилась она. «Держитесь вместе, и все должны постоянно видеть кого-то еще. Кто знает, с чем мы столкнулись. Тут медведи, речные волки и горные пауки, и орлы, и драконы», — подсказала сосна. «О, а еще дикие львы и слизни!» Мари бросила на нее злобный взгляд. «Просто помогаю нам всем не хлопать ушами!» «Спасибо!» — бросила Мари. Я решил, что когда-нибудь попробую использовать эту интонацию в музыке. Не всякая музыка должна быть красивой. Она может быть еще и нервной. Масса ноток, ожидающих чего-то, чтобы превратиться в мелодию, что-то говорить». «А где фипокоты?» Роланд попытался высвистеть колонию, которая ощипывает лужайку. В конце концов, ему удалось найти одну кошечку, прячущуюся в развалинах дома. Но она далеко не сразу решилась выйти. Эти четверо стали осматривать окрестности. Но дело шло к вечеру, так что мне Мари велела готовить ужин. Я осмотрел кострище. Судя по золе, тут недавно жгли бамбук. Но Стивленд терпеть не может огонь и никогда не позволяет нам себя жечь. Я прежде всего выгреб обуглившиеся кусочки. Я запек ямс и вскипятил воду, чтобы заварить чай в спелом желтом кактусе, который я утром поймал на тропе, Но все это время так сосредоточенно думал о стекловарах и разрушенных домах, что обжег палец об уголек. Пока мы ели, Роланд держал кошку на коленях. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то из котов сидел настолько неподвижно. Канг сказал, что дома рухнули, когда им подкопали фундаменты. «Очень много чего копает», — задумалась сосна. «Но какому дикому животному вздумается копать так долго и усердно, чтобы обрушить 4 здания?» «Здания могли разрушить орлы, ага», — предположил Канг. «У них есть огонь, они едят котов». «Может, это были стекловары?» — сказала сосна. «Они ведь где-то поблизости». «Нет», — возразил я, — «они не стали бы этого делать. Это же их дома, они их построили». Ей всегда все не нравится. Может, теперь она ненавидит и стекловаров? «Теперь это не их дома», — заявила она, глядя на меня, как на дурачка. «Может, они нас боятся?» — сказал Роланд. «Может, да, а может и нет», — проворчала Мари. «Стивленд будет знать, что тут происходило, если его корни остались живы. Но нам надо принимать решение прямо сейчас — идти или оставаться». Готов спорить, что ей хотелось бы уйти. Она ведь трусиха. Предполагалось, что мы будем ждать 10 дней, проверяя, не придут ли стекловары на водопад. Но нам можно было уйти раньше, если мы решим, что так надо. Канг хотел остаться и начать ремонт домов. Сосна высказалась за то, чтобы остаться. Но она голосовала бы за уход, если бы Мари сказала оставаться. К этому моменту мой голос уже не имел значения, но я сказал остаться. Мне хотелось верить, что это не стекловары устроили тут погром. Они наши друзья. По крайней мере, я им друг, и это мой шанс с ними встретиться. И мы начали ждать. Канг настелил на один из разрушенных домов крышу из дерева и листьев. Будет уютно. Все мы в половинке дома. Роланд свернулся внутри с кошкой и задремал. Он будет дежурить поздно ночью. Мы с сосной обошли окрестности. Обнаружили синептичий риф. Хорошая новость, потому что они обожают слизней. Несколько кустов колоний и кое-какие овощи, бусинный куст с огромными семенами. И вот сюрприз. Лоскут плотной, коричнево-красной материи на каком-то шипе. Сосна сняла его с шипа. Лен окрашен после того, как соткан. Мы всегда красим волокно или нити. Значит, это стекловары? Она посмотрела на меня, открыла было рот, собираясь что-то сказать, а потом отвела взгляд и вроде как хохотнула. Как вариант. Мы вернулись и обсуждали находку, пока солнце садилось. Здесь побывали стекловары. Может, стекловары пришли уже потом, когда здесь все порушили орлы или еще кто-то, — сказал я. Сосна засмеялась снова, словно я идиот. Но Мари сказала, что и такое возможно. Я дежурил первым и сыграл несколько колыбельных на альтовой флейте, чтобы всем легче было успокоиться. В разреженном горном воздухе управлять дыханием было сложно, а облачность мешала увидеть северное сияние. Примерно в полночь я разбудил Роланда. «Спасибо», — прошептал он. «Занимай мое место, оно нагрето, и кошка будет рада компании». И, конечно, я во сне кончил. На фип-мастерах остаются феромоны львов, и это на всех действует. Мне следовало бы этого ожидать. Он ведь знал, что так будет, и сделал это просто, чтобы мне досадить. На следующий день Канг в куче обломков дома нашел перо, которое могло быть орлиным. Он показал его кошке, и она перепугалась. Явно орел. Вот только сосна сказала, что это ничего не доказывает. Крабы-купцы используют орлиные перья, чтобы отпугнуть от своих нор других крабов. Они обмениваются перьями на больших расстояниях. Вот только мы, крабов-купцов, здесь не видели. Мы начали скучать. Женщины пилили друг друга. Канг таскал камни и почву. Роланд возился с кошкой и исследовал окрестности. Я находил еду и готовил ее, а в свободное время играл на флейте, стараясь, чтобы стекловары нас заметили. «Мы здесь, мы не прячемся. Услышьте нас. Приходите познакомиться. я поделюсь с вами флейтами. Я думал про стекловаров и видел их во сне. Стекловары во многом лучше нас. Они будут прекрасны, потому что их город прекрасен. Они будут мудры, потому что их город распланирован логично. Мы, люди, такой город построить не смогли бы. Я видел старый поселок, то, что от него осталось. Жалкое зрелище. Видимо, они были рациональнее нас, потому что у них три касты, и работу можно распределять логично. Они не стали бы язвить из-за рабочих групп и вкусняшек, и из-за того, кто с кем спит. И они сохранили свои технологии. Мы не смогли. В городе стекловаров жило в два или даже в три раза больше особей, чем нас сейчас, судя по количеству домов. Но мы не знаем, как они были организованы или какие у них были семьи. Это только одна небольшая деталь, которую мы хотели бы узнать. А ведь нам хочется выяснить все. И скоро мы это сделаем. На четвертый день ожидания и от нечего делать я собрал крупные серебряные бусины. «Тебе пойдут», — сказал Роланд со своей привычной ухмылкой, увидев, как я убираю их к себе в рюкзак. «Думаю, я использую их, чтобы уговорить какую-нибудь девушку со мной переспать», — парировал я. «Не все же могут полагаться на феромоны. Знаешь, как парни-бусины отмечают свой первый раз? Мы сбегаем в лес, и там жарим и едим фипокота». Я думал его шокировать, а он продолжал улыбаться. «Они вкусные», — добавил я. «Рад, что у тебя была возможность это выяснить. Ты многим женщинам нравишься, знаешь ли. Я вижу, как они на тебя смотрят. Они просто ждут, чтобы у тебя прибавилось годков». Я не смог определить, серьезно ли он говорит, но решил не поддаваться на подначку. Мне не особо везло с девушками, и, наверное, он это знал. Иногда я видел, как он сидит и улыбается непонятно чему, а потом он переводил взгляд на меня, и улыбка у него становилась широкой и довольной. Я не знал, что делать. Начинать драку не хотелось, а чем его зацепить, я придумать не мог. Зеленки — такие родители. А нам предстояло ждать еще 6 дней. Но следующим утром мы обнаружили нечто такое, что заставило нас решиться уходить. Мария отправилась копать новый центр даров рядом с тем, что осталось от Стивленда, надеясь, что его корни живы, и обнаружила ловушку. «Идите сюда», — позвала она нас, — «и смотрите под ноги». Мы медленно подошли к ней. Она отодвинула ткань, покрытую сухой травой и золой, и скрывавшую яму, такую большую, что в нее даже Канг упал бы ничком. На дне были воткнуты колья. Я содрогнулся, стараясь не представлять себе, как они входят в меня. «Может, это Джерси сделала?» — сказал Роланд. «Нет», — спокойно возразила Мари, словно это была вполне разумная мысль. «Она окрашена после того, как ее соткали?» — спросил я, надеясь, что это не так. Сосна проверила и покачала головой. «Тогда я сказал...» «Тогда это для того, чтобы защитить Стивленда от орлов или еще чего-то, так? От орлов или еще чего?» «Может быть. А может, это для охоты», — отозвалась Мари. «Может, она не одна». Канг поковырял землю вокруг Стивленда и нашел еще одну яму. Я бы ее ни за что не заметил. Мне вдруг стало страшно сдвинуться с места. Я посмотрел вниз, гадая, куда можно ступать. Но так и не понял. Мари очень громко вздохнула. «Давайте уходить. Не знаю, где ходить безопасно, но если что-то случится, у нас не будет времени проверять, куда бежать. А ловушки могут быть и не только такие. Голосуем?» «Ни к чему», — сказала сосна. «Единогласно». Минуту мы стояли неподвижно, глядя на землю. «Я хотел с ними встретиться», — проговорил я, но я не жаловался. Нам и правда надо было уходить. «Может, цель не мы?» — предположил Роланд. Сосна подняла ткань и вытрясла. «Это не значит, что мы останемся невредимы». «Это разочарование», — вздохнула Мари. «Но Татьяна — сторонница осмотрительности. Она поймет». «И Стивленд тоже», — добавила сосна. «Я так и не понял, сказано ли это, чтобы бросить вызов Мари». «Но мы все равно оставим для стекловаров дары?» — спросил я. «О да», — отозвалась Мари так, что я почувствовал себя умным. «Слишком многого мы не знаем», — сказал Канг, качая головой так, что его косицы пошли волнами. Он прошел к кострищу, осторожно выбирая путь, и поднял растрескавшийся от жара камень. Он держал его, как рубило. «Неплохое оружие может получиться». «Нет», — возразила Мари. Она медленно и аккуратно прошла к вскопанной земле у домов. Взяв крупный камень, она несколько раз стукнула им по фундаменту и вернулась к Кангу. «Тут край острее. Все собираем вещи, но пойдем быстро и налегке. Бросьте здесь все, что можно. Роланд, бери кошку. Най, оставь несколько флейт и еще что-то, что им могло бы понравиться. Сосна, я ничего не забыла?» Канг уставился на свое новое оружие. Сосна уставилась на Мари, изумляясь тому, что с ней внезапно стали общаться как с заместительницей. «Я подумал, что Мари реально умеет быстро отступать, и это то, что нам сейчас нужно, и уйти мне хотелось только немного сильнее, чем остаться. Встречу со стекловарами придется отложить на другое время. Я надеялся, что у них все в порядке». «Надо оставить послание», — сказала сосна, все еще выглядевшая удивленной. «Отличная мысль. Какое?» — спросила Мари. «Мы это обсудили и пришли к решению, не споря. С помощью флейт, подарков и дополнительных палок мы написали по-стекловски. Мы желаем вы дружба. Вы было написано флейтами. Одну я оставил себе. Маленькую, из узорного дерева рабинии. Самую любимую. Вещи мы собрали быстро. У нас их было немного. Большую часть нашего груза составляла еда. Мы взяли с собой продуктов для двухдневного перехода, а остальное положили рядом с посланием. Я пошел первым. Канг замыкал колонну, держа каменный топор. Мы как раз миновали верхнюю точку тропы между скалами и начали спуск по противоположному склону, когда я увидел на участке влажной голой земли след и махнул рукой, останавливая остальных. У стекловаров раздвоенные копыта, но след был нечеткий. Роланд посмотрел и сказал: «Оленей краб, возможно». «А возможно, нет. Я не мог понять, что я чувствую. Облегчение или разочарование?» Мы шагали еще несколько минут. Тропа обогнула валун. За ним в грязи обнаружились явные следы стекловаров. «Несколько особей», — отметил Роланд. «Разные размеры, глубина». «Недавние», — добавила сосна. «Края совсем не высохли. Направлялись в ту сторону». Роланд указал вперед, туда, куда мы шли. «Может, они и сделали ловушки? Но они же дружелюбные, как и мы. И мы с ними встретимся». Канг посмотрел на камень у себя в руке и выбросил его. «Со стекловарами драться не стану, обещал». Он посмотрел на Мари. «Пусть Най что-нибудь сыграет. Мы за ними не гонимся, мы, нет, не подкрадываемся». Мари кивнула. Я достал флейту. Мне не сразу удалось сделать правильный глубокий вдох. Но, наконец, я заиграл веселый мотив. «Мы идем, мы не подкрадываемся». Я хотел, чтобы они услышали это в моей музыке. «Не бойтесь, приходите, познакомьтесь с нами, наконец. Мы здесь!» Я надеялся, что все будет быстро. Радость сделала меня нетерпеливым. «Познакомьтесь с нами, пожалуйста. И будьте такими, как мы надеемся. Будьте такими же дружелюбными, как мы. У нас много общего». Роланд вышел на тропу, обогнав меня, и начал шагать в такт музыки. Сосна и Мари хлопали в такт, а Канг совершенно фальшиво засвистел. «Мы идем!» Еще 200 метров, и, еще не обогнув следующий валун, мы уже знали, что за ним ждут стекловары. «Я увидел их тени! Стекловары!» Роланд выставил руку вперед, широко улыбнулся и пошел вперед. Я шел следом, продолжая играть, но слишком волновался, чтобы получалось хорошо, чтобы правильно дышать, чтобы вспомнить мотив или еще что-то. Сейчас я увижу стекловаров. Стекловары перегородили тропу за валуном. На мгновение они показались мне просто мешаниной древесных пней и сухих веток. А потом я их разглядел. Тела и головы тонкие, изогнутые руки и ноги. На земле их назвали бы насекомыми. Две руки, четыре ноги. Коричневатые, словно стволы деревьев, разных оттенков коричневого, около 25. Их большие глаза сверкали. Они наставили на нас копья. Копья! Все было совсем не так, как я надеялся. Но я продолжал играть. Играл и смотрел. Мы стояли на месте и хлопали и топали в такт, но я еле шевелился, потому что готов был с ног свалиться от волнения, и с каждой нотой я понимал, что я не единственный это испытываю. Канг перестал свистеть, а кто-то хлопал уже не в такт. Стекловары не двигались, не издавали ни звука. Это были работники и основные, ниже, чем я ожидал, гораздо ниже нас. Но одеты они были не так хорошо, как стекловары с фресок. На них были простые потрепанные куски ткани, наброшенные на спины, кожаные гетры на ногах. К бокам у них были подвешены корзины, на некоторых были кожаные шляпы и ошейники. От них пахло гнилыми древесными грибами и так сильно, что меня начало тошнить. Наконечники их копий были из камня. Из камня, как у нас. Где же их технологии? Один из основных в пледе в коричнево-зеленую клетку шагнул вперед. Может, это исследователи? Наши исследователи мало что с собой носили, одевались просто. И мылись они нечасто. У них с собой были простые инструменты. Мне не следовало ожидать, что они будут великолепно выглядеть. И не стоило удивляться, что тут нет самок. У них наверняка есть занятия получше. Я сыграл еще один припев марша, притоптывая в такт ногой, а остальные хлопали. Тот стекловар, который вышел вперед, несколько раз топнул одним из передних копыт. Он понимает музыку. Мы уже общаемся, не сказав ни слова. Я закончил мелодию, опустил флейту и стал ждать. Я свое дело сделал, теперь очередь Мари. Она подняла руки, расставив локти и повернув вверх ладони, как стекловары на панно. Они не шевелились. Мне ужасно хотелось, чтобы они опустили копья. Я заметил, что держу флейту так, словно это дубинка. Я медленно разжал пальцы и перехватил ее, словно ручку. Мари указала на себя. «Мари!» Она по очереди указала на нас. «Сосна, Най, Канг, Роланд». Потом она указала на того стекловара, который шагнул вперед. Его лицо не изменилось. Он не ответил. «Мы очень рады вас видеть», — проговорила она медленно. «Конечно, они не поймут, но мы понятия не имели, как звучит Стекловский. Основной в клетчатом по-прежнему не реагировал». «Мы тоже пришли со звезд», — сказала она. «И рады разделить эту планету с вами. Я надеюсь, что мы сможем многому друг друга научить». Фиппа-кошка начала вылезать у Роланда из рюкзака. Он потянулся себе за спину и взял ее на руки. «Что скажешь, подруга?» — тихо пробормотал он и потыкался в нее носом, словно мама-кошка. У стекловаров выпуклые глаза располагались по сторонам головы и не имели зрачков, так что я не мог понять, на что они смотрят, а их лица вообще не двигались, так что было непонятно, о чем они думают. Они дружелюбно настроены. Один из них что-то просвистел, завершив щелкающим звуком. Клетчатый указал на тропу за нашими спинами и сделал шаг вперед. А потом повторил свои действия, жестикулируя. «Нам вернуться обратно?» — спросила Мари. Я кивнул. Кажется, остальные тоже. Стекловар шагнул вперед. «Тогда идем». Канг пошел первым, а мы за ним. Мари оказалась последней. Позади нас топали копыта. Дорога обратно показалась более долгой, чем путь сюда, хотя тропа вела вниз по склону, и можно было идти быстро и легко. Я пытался понять, стоит ли мне еще поиграть. Я часто оглядывался. Цепочка стекловаров следовала за нами вниз по склону. Несколько основных жестикулировали и разговаривали. Я часто слышал их речь. Скрипы, визги и треск, и звук вроде «чек» или «шак» или «чик». Речь получалась резкая и немузыкальная. Я не мог бы издавать такие звуки. Наверное, они не могли бы издавать мои. Но мы могли бы научиться слушать. Нам всем пришлось бы, и нам всем хотелось бы. Именно поэтому мы здесь. Вернувшись на террасу, мы выстроились позади оставленного нами послания. «Надеюсь, они умеют читать», — пробормотала Мари. «Они окружили нас, и клетчатый скрипел и чекал и указывал на послание. Из-за влажности от водопада их гнилостный запах усилился». Мари вышла вперед. Клетчатый повернул голову. Она наклонилась и подняла луковицу тюльпана из тех запасов еды, которые мы бросили. Стивленд говорил, что они ели луковицы тюльпанов. Она показала ее, вытянув руку. «Тюльпан», — сказала она. Он уставился на ее руку, медленно двигая головой, чтобы рассмотреть лучше, и сделал несколько неуверенных шагов. Он медленно вытянул тонкую руку с двумя локтями и четырьмя длинными пальцами. Мари стояла неподвижно и широко улыбаясь, но не размыкая губ. Никаких зубов, никакой угрозы. Он дотронулся до луковицы, но не взял ее. Его пальцы проскользнули под ней и ухватили ее руку. Говорят, Сильвия мечтала об этом — взяться за руки со стекловаром. Я мечтал об этом в детстве. Миряне и стекловары — наконец-то друзья. Стекловар сказал что-то, прозвучавшее, как ломающаяся сырая ветка, и дернул Мари за руку так сильно, что она упала. Канг рыкнул, и остальные стекловары напряглись, словно ожидая, что мы начнем драку. Но нам необходимо было оставаться дружелюбными, так что мы просто стояли. И я вообще не понимал, что делать. Мари подняла голову с земли. «Зачем это было?» — спросила она. Основной не ответил. Она встала и бросила на него такой взгляд, который должен был бы его подпалить. Они уставились друг на друга. Он взялся обеими руками за копье. «Попробуем еще раз». Настоящая Мари дала о себе знать. Она наклонилась, подняла луковицу тюльпана и протянула ее. «Это тюльпан. Тюльпан. Это тебе. Подарок. Возьми». Она держала луковицу за острый кончик пальцами, а не на ладони. «Давай», — добавила она чуть добрее, — «я тебе не наврежу». Он сделал несколько нервных шагов, мотая головой. Она положила луковицу на землю у его ног, а потом повернулась и указала на слова на земле. «Мы желаем вы дружба». Взяв одну из флейт, она вручила ее мне. «Най, сыграй что-нибудь короткое и дружелюбное». «Дружелюбное». «Это я могу». Я сыграл несколько нот песни, которой дети приветствуют новорожденного, а потом, вспомнив их звуки, повторил с более резкими и пронзительными звуками. Я протянул флейту Мари. Она взяла ее и протянула их предводителю. Тот сделал знак другому основному, и тот вышел вперед и взял ее. Он подул в мундштук, но неправильно, так что звука не получилось. Посмотрев на меня, он проскрипел нечто вроде той мелодии, которую я сыграл. Я взял другую флейту и подул в нее, показав правильный угол. Он повторил попытку, наконец добившись свиста, повторил снова, а потом вернул флейту обратно. «Спасибо, Най», — подчеркнуто сказала Мари. «Удачная мысль, Мари», — отозвался я. «Мы общаемся». Но они должны были бы знать, что такое флейты. На пано они были. Клетчатый протянул руку к Мари. Она не дернулась, хоть и моргнула. Он указал на лямку ее рюкзака и жестом велел его снять. Она положила его на землю и отступила. Два рабочих подошли и все оттуда вынули. Нижнее белье, еду, одеяло, гребень, кусок мыла, завернутый в лист, и стекловско-мирянский словарь. Клетчатый и еще несколько основных по очереди поднимали каждую вещь и много говорили друг с другом. Они обнюхали мыло и пролистали книгу, но, похоже, ничего не читали. А еще они рассмотрели выложенные на землю дары, особенно вырезанное Гарри изображение стекловара. Они обнюхали плоды, которые Стивленд вырастил с расчетом на стекловаров, но положили их обратно. Пока они трещали и свистели, я шепотом спросил у Роланда: «Что думаешь?» Он мог понимать фипов, может, и стекловаров поймет. Они удивляются тому, как мы похожи, мы с ними. «Это же хорошо?» — прошептала сосна. Клетчатый крикнул нам: «Чек!» Судя по его жестам, он хотел, чтобы мы сняли рюкзаки. Мы так и сделали. Они перебрали их содержимое. Вяленое мясо из рюкзака Канга заслужило восклицание, нечто вроде «Конгари!». У Роланда в рюкзаке нашлось обсидиановое зеркальце. По-моему, они раньше такого не видели. И моток львиной шерсти, который они тщательно обнюхали. В моем рюкзаке их ничто не заинтересовало. Закончив, они собрались вместе и стали переговариваться. «Ножи», — подсказала Мари. Она сняла с ремня каменный нож размером с большой палец и положила на землю. Мы сделали то же самое. Это реально взволновало стекловаров. Они подняли ножи, рассмотрели их и сложили в одну из корзин работнику. Этот работник что-то сказал. Клетчатый подозвал его и ударил по лицу так сильно, что у того потекла красная кровь. Он же не мог сказать ничего такого, что заслуживало бы подобного. Я посмотрел на Роланда. Он наблюдал за ними, крепко прижимая к себе кошку, словно желая ее защитить. Лицо Мари вообще ничего не выражало. Мне случалось видеть, как люди получали удары в драке, но если машут кулаками оба, то это честно. Роланду пришлось побить старого Кина, чтобы возглавить львиную стаю, но тот бой они отрепетировали. Мы, миряне, наблюдали за ними вместе со львами, и когда Кин покинул поле боя, изображая хромоту и с поддельной кровью на лице, мы провожали его презрительными криками. «Но стекловары ведь люди!» А нормальные люди не позволяют себя бить по-настоящему, и нормальные люди не станут бить беззащитного. Я поклялся быть дипломатом. Если стекловар меня ударит, я не смогу ударить в ответ. Но до этого мне в голову и не приходило, что стекловар может меня ударить. Как такое возможно? Они взяли нашу еду, всю кроме бамбуковых плодов, и раздали ее. Они ели быстро. Не всем работникам досталась еда. «Смотрите», — тихо проговорил Канг, — «зубы в горле. Видите, как они двигаются?» Но больше мы ничего не говорили. Похоже, клетчатому разговоры не нравились. Мы получили свои рюкзаки обратно. Потом клетчатый приказал нам идти с ними вниз по склону. «Как они пожелают», — сказала Мари. «Но на самом деле у нас выбора не было. Что они станут делать, если мы не послушаемся?» Я собрал флейты. Я сам не понимал, испуган я или зол, но, выпрямляясь, пошатнулся, потому что меня на секунду перестали держать ноги. Стекловары оказались совсем не такими, как я ожидал. Может, они и правда разрушили дома и сожгли Стивленда. Тропа ниже водопадного курорта была крутая и узкая. Мы шли цепочкой почти в полной тишине. Мари настояла на том, чтобы идти с клетчатым и другими основными. Они время от времени переговаривались, и тогда она смотрела в свой словарь. Порой тропа становилась настолько крутой, что нам приходилось цепляться руками и ногами, но они не предлагали нам помощь и, похоже, раздражались. Иногда какой-нибудь основной бил или легал работника, но я не мог понять, за что — как будто причина вообще могла быть уважительной. У основания скал дул холодный ветер. Сосна, шедшая впереди меня, плотнее завернулась в одежду. Роланд начал петь своему фиппу, но клетчатый сделал какой-то знак, и один из работников рядом с Роландом прижал руку к своему рту. Роланд прекратил петь. Мы шли целый день, почти не задерживаясь, чтобы пописать, и увидели, что стекловары писают из дальнего конца туловища, но они не останавливались поесть. Но когда солнце село, мы не прошли и половины склона. Мы остановились на широком карнизе, где были только камни, кусты и лианы. Мы легли уставшие, и Канг раздал всем сушеные плоды бамбука. Я откусывал малюсенькие сладкие кусочки, чтобы хватило подольше. Стекловары спали, встав на колени и подобрав ноги под себя. «Ты их понимаешь?» — шепотом спросил я у Мари. «По-моему, они не хотят, чтобы я понимала», — ответила она. «Они нас боятся», — сказал Роланд. «Слишком сильно боятся, чтобы нам вредить, да?» — уточнил Канг. «И слишком боятся, чтобы отпустить. Боятся до нас дотрагиваться. Они боятся друг друга, некоторые из них. Работники боятся некоторых основных». «Они их бьют?» — прошептал я. «Это неправильно». «Да уж», — прошипела Мари. «Мы сможем сбежать?» — спросила сосна. «А мы можем двигаться быстрее, чем они», — отозвался Роланд. «И, конечно, мы не могли. Клетчатому не нравилось, когда мы разговариваем, так что мы больше ничего не стали говорить, хоть мне и хотелось. Мне хотелось встать и наорать на него. Я уставился в черное небо, затянутое тучами. Стекловары тоже не разговаривали. Досадуя на тишину, я заснул. На следующий день мы прошли по продуваемому ветрами ущелью в лес, где у деревьев были квадратные стволы. На ветках трещали три фипокота с зелеными пятнами на коричневой шкурке. Перекликались летучие мыши, но я их совсем не понимал. У здешних был какой-то другой язык. Идущие впереди свистели и щелкали, и остановились у рощицы радужного бамбука. Стволам было лет по 10-20. Наши исследователи везде сажали семена Стивленда. Роща заставила меня вспомнить дом, родных и друзей и девушек-бусин, которые меня не замечали. Наверное, они все сейчас думают про стекловаров что-то хорошее. Основные выкрикивали приказы. Работники поспешно собирали хворост и обкладывали им бамбуки. Мари смотрела на них. Ее лицо и руки двигались, и я знал, о чем она думает. Это было все равно, что наблюдать за тем, как стекловары готовятся нас бить. Я должен был позволить им меня ударить, и вот теперь должен был позволить, чтобы они причинили зло кому-то еще. Я скрестил руки на груди, чтобы не двигать ими. Мари чуть не заплакала, когда они высекли искру на дерево. Я не люблю Стивленда, но никогда не стал бы ему вредить. И не допустил бы, чтобы ему вредили. Но теперь пришлось это терпеть. И ей пришлось. Нам всем пришлось. Я просвистел, как летучая мышь радужного города. Огонь. Плохо. Думаю, она меня услышала. Бамбук все еще дымился, когда мы снова пришли в движение. Значит, это стекловары сожгли Стивленда у водопада. Наверное, и дома они разрушили, хоть в этом и не было нужды. У них не было на это причин. Я обещал не прибегать к насилию, а они не такие, как я. Мы шли быстро. Вечером сосна сказала, что мы прошли 2/3 горного склона. Было туманно и сыро. Мы улеглись спать. Я настолько устал, что даже земля ощущалась как подарок. Канг раздал сушеные плоды, и я был такой голодный, что чуть было не проглотил свой целиком. Голод заставляет стекловаров торопиться, прошептал Роланд. Им хотелось бы двигаться намного быстрее. «Что нам делать?» — спросил я. Какое-то время никто мне не отвечал. А потом Мари сказала: «Узнавать, что сможем». Я попытался заснуть. Я еще никогда не был настолько голоден и настолько зол. Я ничего не узнал. Мы снова пошли, как только стало достаточно светло, чтобы разбирать дорогу в холодной моросе. Я шел, завернувшись в одеяло поверх куртки. Дождь отбивал по голому камню унылый ритм. Тропа из каменистой стала размокшей, что было удобнее для широких человеческих ступней, но не для узких копыт стекловаров. А потом начался новый каменистый участок. В какой-то момент мы оказались на каменистой тропе, шедшей вдоль обрыва. Она резко поднималась вверх, а потом опускалась снова и была такой узкой, что корзины стекловаров задевали за скалу. От дождя тропа стала скользкой. Нам пришлось ступать медленно и осторожно. Я старался не смотреть вниз с обрыва, до которого был всего шаг. Роланд вскрикнул, и мы все повернулись. Но я уже заранее знал, что кто-то упал. Я эгоистично пожелал, чтобы это был не он, просто потому, что он один из нас, член нашей команды, а мы на этой стороне горы совершенно одни. Я повернулся так быстро, что поскользнулся, и на один ужасный момент мне показалось, что я упаду. И в этот же момент я понял, что его голос донесся снизу, а не сзади. Еще не посмотрев вниз с обрыва, я уже знал, что увижу. Роланд падал. Его тело ударилось о каменистый выступ, и крик закончился громким хрипом, и он продолжил падение, и его руки и ноги беспомощно дергались. Он упал на тропу далеко внизу, и треск разнесся эхом. Я замер, ожидая стона, высматривая движение, хоть что-то, но он лежал на мокрых камнях ничком и не шевелился, словно кукла. А потом он шевельнулся. Нет, это из его рюкзака выглянула кошка. Она осторожно выползла, зеленая, как его волосы, и ткнулась носом ему в щеку. Стекловары уже бежали вниз по тропе. Мари поспешила за ними, а я мог только стоять и смотреть. Мари осмотрела Роланда. На это ушло мало времени. Повернувшись к нам, она покачала головой. На таком расстоянии выражение ее лица рассмотреть не удавалось. Она подняла кошку. Предводители стекловаров перекрикивались и активно жестикулировали в адрес Мари. Она сняла с Роланда рюкзак и вытащила его одеяло. По диагонали ткани хватило, чтобы завернуть его целиком. Клетчатый подозвал работника, кажется, того, которого он ударил у водопада, и заставил его снять с себя корзины. Роланда положили ему поперек спины, на узкой тропе идти будет сложно, а потом мы все пошли дальше. Роланд погиб. Я ненавидел его по множеству глупых причин. Ему никто не отказывал в сексе, и работа у него была важная, а я обжигал пальцы у печей, и ни одна женщина меня всерьез не принимала. Это все теперь не имело значения. Я знал его всю мою жизнь, и он раздражал, но он никогда не делал мне больно. Я вообще не мог представить себе, чтобы он кому-то сделал больно. И он не был неуклюжим, он не виноват в том, что поскользнулся. Это стекловары виноваты. Они заставили нас идти слишком быстро. Мы пришли в долину. Нас кусали мотыльки. Стаи мелких хрюкающих птиц с перьями, похожими на веточки, бегали по кустам, словно быстрые сухие сорняки. Теплый ветер дул вверх по склону и конденсировался в туман. Синептицы с лаем сновали у нас между ног. Листва на тропе стала мокрой и скользкой от тумана. Я так устал, что едва мог передвигать ноги. Похоже, стекловарам было не намного лучше, но хотя бы у основных не осталось сил кого-то бить. Небо стало ясным, а потом снова облачным. Мы вышли на луг с кружевной травой, которая пахла как сельдерей, и я почувствовал еще более сильный голод. Тело Роланда переложили на спину другому работнику. Тропа стала ровнее, и я оглянулся. Горы высились за лесом, красные скалы походили на стены, удерживающие облака, а лощины казались трещинами на этих стенах. Спуск от водопада Лейфа был бесконечным, и также бесконечно нам придется карабкаться вверх отсюда, чтобы вернуться. Если мы вообще вернемся. Мы пересекли несколько ручейков. Всюду рос чешуйчатый мох. Я опасался слизней, но увидел только жуков-плавунцов и массу водяных птиц. Стекловары хотели, чтобы мы шли быстрее, но когда Мари попросила нас ускориться, сосна только сказала «пытаюсь». Я не собирался ныть, как сосна, но и быстрее идти не получалось. Несколько стекловаров убежали вперед, издавая свист и щелчки и треск, как от ломающихся веток. Им в ответ доносился клич, который становился все громче и превратился в распев. «Конгари! Конгари!» В такт стучали барабаны. «Мы почти на месте, чем бы это место ни было». Тропа стала шире, и по обеим ее сторонам стояли древесные пни. Должно быть, близко поселок стекловаров — или даже целый город. Там найдется еда и питье, и возможность отдохнуть и помыться. Кто-то будет уметь читать и писать, и Мари сможет осуществить свою дипломатическую миссию. Возможно, кто-то будет уметь играть на флейте. Кто-то объяснит, почему они сожгли Стивленда, разрушили дома у водопада и заставили нас идти так быстро, что Роланд упал и умер. Но я не верил, что причина окажется достаточно веской. А на поле оказался поселок стекловаров. Он оказался маленьким и серым, таким уродливым, что я поначалу принял его за район мастерских, но именно там они и жили, в двух дюжинах шатров такой же формы, что и купола радужного города. Только шатры были маленькие и сделаны из коры, шкур, тканей и соломенных циновок, потрепанных и жалких. Тут не было красок, не было радуг. Даже синептичий риф построен лучше их города. Канг покачал головой и сказал: «Ох». Другого сказать нельзя было. Нас ждали стекловары, особей 50. Они побежали к нам, размахивая руками и скандируя так громко, что ушам стало больно, и барабаны стучали. Мы прошагали по полю с зеленой травой, покрытой белыми жуками, похожими на крупные снежинки. Ветер гнал на нас крепкую гнилостную вонь стекловаров. С каждым шагом скандирование и барабаны звучали все громче. Вскоре мне, как и сосне, пришлось зажать уши. Кошка крепко свернула свои ушки и прикрыла нос лапками. Когда они приблизились, я увидел пару самок. Они оказались крупными, их головы были почти на уровне моих глаз. Некоторые стекловары были еще мельче, чем работники. Их глаза находились где-то на уровне моих колен. Дети. У многих на спинах не было даже одеял. Кое-кто хромал и имел нездоровый вид. Те, кто не участвовал в хоре, постоянно толкали друг друга, а двое даже столкнулись в явной ссоре. Немудрые. Невеличественные, нецивилизованные. Я осматривался, хоть и не знал, что именно хочу увидеть. Наверное, надеялся, что где-то прячется настоящий город. Нас провели к шатру, который казался больше и лучше остальных. Сделанные из молодых стволов опоры составляли купол, который был выше нас. Мари предположила, что это дом собраний. На земляном полу было несколько подстилок из коры и листьев. Какой-то работник сбросил у входа тело Роланда. Оно уже окоченело. «Надеюсь, нас покормят», — проныла сосна. Вскоре с клетчатым прибыли три самки. Я решил, что одна из самок старая. Шерсть у нее была редкая, и она хромала. На всех были более новые и чистые одеяла. Они стояли и смотрели на нас, а мы смотрели на них. Мне хотелось сесть, но я не решился. Клетчатый начал какое-то объяснение, часто указывая на нас и на Роланда. Их свистки и щелчки ничего мне не говорили, а вот Мари его прервала, проверещав «Чик!». Все уставились на нее, в том числе и те стекловары, которые остались снаружи и заглядывали в двери. Клетчатый повторил свое высказывание. Мари проверещала тот же звук. А потом она жестами и звуками попыталась сказать, что мы пришли из радужного города. По крайней мере, так я это понял. После этого она с помощью своей фляжки попросила попить. Одна из более молодых самок сказала что-то в ответ. Клетчатый проговорил еще, А потом они заорали друг на друга. Наконец, молодая вроде бы разозлилась, и они все ушли. У входа остались охранники. «Ты говоришь на Стекловском, Мари?» Канг сел на землю подальше от тела Роланда. Мари стала смотреть, где бы устроиться. Я уже сел на подстилку. На самом деле почти рухнул на нее, настолько я устал. Я подвинулся, чтобы дать ей место. Я слушала, пока мы шли, и выучила несколько слов. Думаю, я сказала «внимание» или «слушайте», что-то в этом духе. Работники пришли забрать тело Роланда, по-прежнему завернутое в его одеяло. «А нам не надо им помешать?» — спросила Сосна. «И что мы станем с ним делать?» — ответила Мари. По 4 стекловара встали с каждой стороны тела и по одному у головы и ног. Вроде бы досчитали до 3, подняли его и ушли. Мари тихо повторила отсчет. Ж-ква-бульк. Она нашла эти слова у себя в словаре. Кажется, письмо у них фонетическое. Надеюсь, это стало бы большим прорывом. «Попроси еды», — сказала Сосна. «Я попросила воды. Когда ее принесут, можно будет попросить еды». Она попыталась улыбнуться, но была слишком усталой. Вскоре она задремала. Кажется, я тоже спал. Спустя долгое время мне показалось, что я чую готовящееся мясо. Может, горного медведя, точно не скажу. Вонючие стекловары. Но воды они нам принесли. Может, пир после похорон? Предположил Канг. «Казнь!» — заявила Сосна. Кошка дремала у нее на коленях. «Они жестокие!» «Умираю от голода!» — сказал я. Проснулась Мари. «Старайся выжить!» Она вытащила из рюкзака гребень и начала возиться со своими волосами. «Нам нельзя их оскорблять, по крайней мере, без причины. У них странные привычки и, наверное, еще более странные правила. Они жестокие и примитивные», — посетовала Сосна. «Это так, и это тревожит». «Где-то должны быть настоящие стекловары», — сказал я. «Это какая-то подгруппа. Они отбились от основной группы или как-то так?» Мари кивнула. «Возможно, это очень огорчительно. Но они стекловары, а у нас есть задание». Мы выглянули наружу, но увидели только охрану и стену соседнего шатра. «Похороны», — проговорила Мари. «Это будет проверка». Судя по выражению ее лица, она была намерена пройти эту проверку во что бы то ни стало. «Эти стекловары, посмотрите на их плечи», — сказал Канг. «Они двигаются вверх и вниз, а не в стороны, как у нас. Он сделал движение, как для броска. 2 локтя. Руки у них слабые. Они вообще-то смогут копать, чтобы его похоронить? Или копаем мы, а?» Пара стекловаров прошла мимо шатра с хворостом. «Я читала», — сказала Мари, — «что некоторые земные народы сжигали своих мертвецов. Мы здесь, чтобы подружиться. Похоже, у них в этом мало опыта, так что нам надо подавать пример. Музыка, несколько слов. Вы можете что-то сказать, если вы тронуты, конечно? Я скажу. Наше прощание, наши воспоминания, наша дружба. Подаем пример». «А плакать можно?» — спросила Сосна, снова бросая Мари вызов. «Пожалуйста, плачь». Когда свет сел, группа работников явилась за нами, маршируя в такт. Они были с копьями, и их возглавлял клетчатый и другой основной с барабаном, а я схватился за рюкзак с флейтами. Нас вывели на край поселения, где собрались все. В первом ряду стояли 5 самок. Вонь от них почти перебила запах жарящегося мяса. Я заглядывал в двери шатров, мимо которых мы проходили. Самым крупным предметом, который я увидел, оказались станки для тканья одеял. Ни мебели, ничего-то еще, кроме нескольких жалких коробов и корзин. Нас ждали 2 коврика, один почти новый, а второй с горкой зеленых листьев. «Садимся», — скомандовала Мари, — «и мы устроились на пустом коврике». Я прикидывал, на какой флейте играть и какую мелодию. Нас окружали неподвижные лица стекловаров. Кто-то начал барабанить. Звук доносился с той стороны, где готовили еду. Я выбрал флейту с самым низким регистром и сыграл печальную песню старого дяди Хиггинса, в которой были слова насчет того, что прожил слишком долго и видел неудачи, которых не мог предотвратить. Идеально. Мари начала петь. При втором повторе к нам присоединились Сосна и Канг. «Еще раз», — прошептала Мари. «Я сыграл с еще большим чувством. Роланд мне никогда не нравился». Именно поэтому мне будет его не хватать. Я отложил флейту. Одна из самок, с темными завитками шерсти на спине, та, что спорила тогда с клетчатым, повторила первые ноты мелодии хриплым свистом, почти взвизгиванием. Я снова сыграл первые 7 нот, а потом протянул ей другую флейту. Она шагнула ближе и взяла ее. Я поднес свою флейту к губам. Она повторила движение, хотя у нее рот был вертикальным. Я выдул ноту фа. Она подула, получив хрипловатую ноту. Повторила еще раз. Я зажал первое отверстие и выдул другую ноту, ми. Она повторила за мной. Так мы сыграли новые ноты. А потом вместе, дуэтом, 7 первых нот. Фа, ми, до, ми, ре, до, ре. Наконец... Наконец-то я сыграл дуэтом со стекловаром. Я опустил флейту и серьезно поклонился. Вот только чувствовал я себя совсем иначе. Мне хотелось прыгать и кричать. Мы разделили музыку. Если мы смогли это сделать, то сможем сделать все, что угодно. Они готовы, просто не знают как. Мари была права. Нам надо показывать пример. Мы многому можем их научить. Они даже не представляют себе, насколько многому. Стекловар смотрела на меня своими большими невыразительными глазами. Она вернула мне флейту, но я не сомневался, мы еще сыграем. В этих стекловарах не все так плохо. Если это похороны, то пора было хоронить Роланда. Но мы не знали, где он. У нас не было лопат. Нам нужно было какое-то место, чтобы выкопать могилу. Ветер принес запах еды. Я был настолько голоден, что больше ни о чем сейчас и думать не мог. В той стороне, где шла готовка, снова зазвучал барабан. Все расступились, пропуская нечто большое. От него поднимались облака пара. Зажаренная туша очень крупного зверя, возможно, фиппа-льва. Я никогда такого запаха не ощущал, но он был невероятно приятный. Я снова увидел ношу, которую несли сквозь толпу. Может, молодой лев? «Медведь», — пробормотал Канг. Я присмотрелся. Не медведь. Это было крупное животное с круглой головой и плоским туловищем. Такого я не знал. Оно было зажарено до хрустящей золотистой корочки, которая блестела от жира. Толпа расступилась, и мне стало хорошо видно. Не лев с такими-то длинными ногами. Сосна взвыла, закрыла лицо руками и отвернулась. Голова лежала лицом вниз, и я опознал поджаристое золотистое ухо. Человеческое ухо. Рот у меня наполнился слюной, но не голодной, а той, что предваряет рвоту. Я вскочил и побежал прочь от толпы, зажимая рот ладонью, и упал на колени. Мари много раз повторяла о том, что надо быть примером, надо было как-то... Стекловары за мной наблюдают. Я вырвал из земли кусочек мха, делая ямку, и вытошнил в нее. У меня в желудке не было ничего, кроме желчи, горькой, желтой жижи, приступ за приступом. Каждый раз, как мне казалось, что все, ветерок доносил, короче, доносил, и у меня снова сокращались мышцы. Наконец, желчь обожгла мне нос и лишила обоняния. Я выжидал, тяжело дыша. Я закончил, вытошнил все, абсолютно все. Я уложил мох на жижу и умыл лицо. Растер слезы рукавом. Благодаря соли на губах во рту стало чуть чище. Я встал. Стекловары скрипели и свистели. Сосна так и не отняла ладони от лица. Я заковылял к Роланду. Может, это не то, о чем я подумал? Нет. Я знаю, как выглядит зажаренная туша. Это должно было стать едой. Канг смотрел в землю. Мари стояла перед клетчатым, и по ее лицу текли слезы. Я еще никогда не видел, чтобы она плакала. Никогда! Та самка, которая играла на флейте, подошла и встала рядом с клетчатым. Раскинув руки, она что-то сказала нам и стала ждать ответа. Позади нее стекловары трещали между собой. Я посмотрел на Мари, она вздохнула. «Большое вам спасибо», — сказала она мягко, хотя ее лицо говорило совсем о другом. Она повернулась к стекловарам. «Числа — это мерило, и нас стало меньше. Мы пришли с миром», — продолжила она. «Мы останемся мирными, несмотря ни на что. Сейчас я должна хвалить Роланда. Он был таким, каким и должен быть фип-мастер, притягательным и нежным и всегда неизменно уверенным, львом среди мужчин. Он был таким, каким должен быть член этой миссии, готовым на все, чтобы устроить хорошую первую встречу наших народов. Он отдал все. Я буду предполагать, — проговорила она звучным голосом, хоть и продолжала плакать, — что у вас были добрые намерения. Я и правда верю, что вы поступали уважительно. Мы не можем принять вашу доброту, хоть и благодарим вас за нее. Думаю, Роланд не будет покоиться мирно. Я точно не буду. Все оставшиеся мне дни, сколько их не будет. Могу только надеяться, что мы что-то построим на наших многочисленных недоразумениях. Не сомневаюсь, что мы вас озадачили. Мы и дальше будем так делать. Она повернулась к нам. «Най, Канг, Сосна, вы хотите что-то добавить?» Сосна повернулась и послала Роланду воздушный поцелуй. «От лица всех женщин мира», — сказала она и, содрогнувшись, отвернулась. Канг напряженно сказал, он был добр к своим зверям. «Всегда добр». Я выпрямился. Меня повело, но я все равно заговорил. Он не был другом, обычно он раздражал, но он был хорошим фип-мастером и старался быть дружелюбным, и мне будет его не хватать. Правда. Мари взяла ложку, принесенную вместе с Роландом, и подошла к дружелюбной самке. Она изобразила процесс копания, издала какие-то стекловские звуки и попыталась показать, что ей нужно нечто вроде ложки, но большое. «Мы его закопаем», — сказала она. «Нам всем будет проще, если вы принесете нам инструменты и выберете место». После долгой суматохи и щелканья какая-то самка ударила основного. Опять крики, такие громкие, что ушам больно, и размахивание руками, и еще удары. Я посмотрел на Мари. Я ведь обещал их озадачить. Но это было сказано не как шутка. Какой-то работник, наконец, подбежал к нам с лопатой из панциря краба. «Где?» — спрашивала Мари снова и снова, указывая на разные места. И после новых споров клетчатый указал на край той поляны, где мы стояли. Но вид у него был нерадостный. «Начинай!» — скомандовала она Кангу, а потом изобразила, будто пьет, и проверещала. «Чик!» И они все вздрогнули. И какой-то работник принес нам воды в ведрах из коры. Она показалась мне сладкой, необычайно сладкой, и я смыл изо рта и горла вкус желчи и сразу понял, что рвоты больше не будет. Что-то из сказанного Мари изменило мои чувства, только я не понимал, что это было. Я сложил руку лодочкой и протянул воду кошке. Она попила и отправилась помогать Кангу копать. Очень скоро я его сменил. Мне необходимо было копать. Нужно было копать, чтобы не начать бить стекловаров по их неподвижным пучеглазым мордам. Не обязательно им было оказаться настолько отвратительными. Не обязательно было жарить Роланда. Лопата врезалась во влажную землю. Стекловары продолжали орать друг на друга. Если они нас боялись, то им следовало лучше с нами обращаться. Им следовало накормить нас, поговорить с нами, пойти с нами в радужный город. Им следовало иметь свой собственный, красивый город. Им не следовало сжигать Стивленда. Им следовало петь, а не верещать. А от их верещания у меня уже голова заболела. Им следовало иметь котов и одежду, и им следовало быть понятными. Им не следовало бить друг друга. Сосна окликнула меня и указала. Шесть основных подрались друг с другом, а потом две самки попытались их разнять и тоже начали орать и замахиваться кулаками друг на друга. Мари наблюдала за всем этим так, что было понятно. Она что-то узнает. Я снова начал копать. Стекловары совсем не похожи на то, ради чего я пришел. Они вонючие, тупые дикари. А Роланд? То, что они сделали с Роландом, это ужасно. Я все время думал об одном и том же. Я запыхался. Кошка прервалась, чтобы пожевать какой-то корень. Стекловары продолжали орать, но уже не дрались. Мари похлопала меня по плечу. «Сосна немного покопает, ей нужно чем-то себя занять», — негромко сказала она. «А что, если они нас не отпустят? Думай про наше задание». Однако, судя по ее голосу, она сама себе не верила. «Думаю, предполагалось, что мы подружимся, но я не хочу». «Понимаю. Думаю, что тоже не хочу иметь их в друзьях, но нам надо жить с ними в мире». Мари сама закончила рыть могилу и достала оттуда кошку. Мы взялись за углы циновки, на которой лежал Роланд, и спустили его вниз. Падая, он развалился. Мари первой бросила на него землю, и ей принялась помогать кошка, сбрасывая землю в яму своими большими задними лапами. Я ушел к своему рюкзаку. Достал серебряные бусины семена, который собирался принести назад, чтобы попытаться найти себе подружку, и посыпал ими Роланда. Мы засыпали могилу землей до конца. Кошка попрыгала сверху, чтобы примять холмик. Мари повернулась обратно к стекловарам. Ссорившиеся разделились на две группы. Они принялись еще громче кричать друг на друга и на нас, размахивая руками. У некоторых были палки. Я огляделся, решая, куда бежать, если они нападут. Вот только они бегают быстрее нас. Я держал свой рюкзак, словно щит. «Чик!» — крикнула Мари. И они начали затихать. «Чик!» — повторила она и бросила на них такой взгляд, каким можно было бы огонь развести. «Спасибо, что не мешали. Уверена, что вы в недоумении». «А мы в еще большем недоумении и так разочарованы, что я не смогла бы этого выразить, даже если бы мы говорили на одном языке. И это вряд ли изменится в ближайшее время, и меня это очень тревожит». Она приказала мне снова играть. Мне не хотелось, но я все-таки повторил песню дяди Хиггинса, на этот раз позволив моим чувствам наполнять ноты. Прозвучало похоже на стекловаров. Очень похоже, резко и немелодично. Нам не следовало сюда приходить. Вот о чем я играл, что провел слишком много времени не там, где надо, и увидел такое, о чем и знать не хотелось. Они не перестали спорить, даже пока я играл. Пара работников принесла нам еду. Мари картинно их поблагодарила, хотя еды было немного. Четыре плоские ореховые лепешки, миска рагу с луком и жесткими жуками-снежинками и корзинка с несколькими бархатными листьями и помидорами. Листья мы отдали кошке. Я совершенно не наелся. «А они нас отпустят?» — спросила сосна. «Если мы в ближайшее время не пойдем обратно, то зимой через горы перебраться не сможем». «Надеюсь». — откликнулась Мари. — Нам было поручено встретиться с ними и выразить нашу надежду на дружеские отношения. — Мы это сделали, — заявил я. — Да, сделали, — согласилась Мари. Вид у нее был встревоженный, возможно, даже испуганный. Как только с едой было покончено, нас отвели в небольшой шатер. Земля в нем была покрыта листьями лука. — Духи, — буркнул Канг, — для них. Он покачал головой. Шатер не пропускал свежий воздух. Я слишком устал, чтобы заснуть, но лег на листья лука и моментально заснул. Когда я открыл глаза, Канг пользовался горшком. Запах стал еще хуже, чем раньше. Мари подсунула руку под клапан шатра и возилась, пока не достала до колышка, чтобы открыть его. Солнце вставало. Стражники, стоявшие снаружи, что-то сказали. «Нам нужен свежий воздух!» — отрезала она. Я бы с ней не стал спорить. «Шумно ночью», — сказал Канг. «Шумно сейчас». До нас доносилось немало щелчков, визгов и скрипов. Похоже, они так и продолжали спорить. Сосна выглянула наружу. «Дождь, точно. Будет долгий дождь». Кошка подъедала листья лука. «Мне хотелось пить». Мари попросила, точнее, потребовала воды. Даже издала скрип, который, как она считала, означал воду. Я унюхал древесный дым и поджаривающиеся орехи. Я снова хотел есть. «Нам надо пойти и предупредить город», — сказала сосна. «Стекловары опасны». Мари не ответила. Они не торопились с нами говорить. Кошка развлекалась, донимая охрану. В полдень три самки и клетчатый явились с отрядом работников, вооруженных копьями. «У нас проблема», — сказала сосна. Однако Мари вышла из шатра и приветствовала их так, словно они пришли с официальным визитом. Я пытался подражать ее уверенности и пристально смотрел на них, на этих вонючих идиотов. «Подмечайте все», — распорядилась Мари. «Выясняйте все, что получится. Най, пересчитай их по головам. Самка, та, что играла на флейте, что-то объявила». Стекловары замолчали. Они жестами велели нам составить процессию. Барабаны перед нами, барабаны за нами. Все слишком громко. Кошка у меня на руках попыталась вывернуться, но я прижал ее крепче и закрыл ей уши. Я вел счет, пока нас вели через этот уродливый маленький поселок. 5 самок, примерно 40 основных, около 60 работников, может, 15 детей, но они быстро бегали туда-сюда, так что их пересчитать было сложно. Наверное, 120 в целом. 120 разочарований. Шествие повернуло к тропе, ведущей из города обратно к горам. Нам пришлось быстро шагать, чтобы не отстать. Наконец, они остановились на краю леса и указали вперед. «Да, они отправляют нас домой. Но у нас ведь ничего нет. Мы не сможем пройти такое расстояние, ничего не имея. Они посылают нас на смерть». Мари откашлялась. Со стороны деревни раздался стук копыт. Работники прискакали с нашими рюкзаками и вручили их нам. Они выдали Кангу наши фляжки, наполненные водой, а Мари — старенькую корзинку с лепешками. «Нам надо отдариться», — сказала она. «Кошкой», — сказал Канг. «Они хотят кошку». Мари кивнула. «Я передал зверька, мягкого и теплого. Интересно, они станут учиться у бедного животного или зажарят его?» «И еще одно», — сказал я. «Я вынул из своего рюкзака флейту и протянул ее той самке, которая тогда играла. Клетчатый выхватил ее, но она отняла ее обратно и заорала, размахивая ею, как дубинкой. Мне вдруг захотелось, чтобы они задохнулись и померли, пытаясь на ней играть, если вообще будут пытаться». Мари повернулась к ним беспристрастная. «Мы с удовольствием воспользовались вашим гостеприимством и искренне надеемся на новую встречу с вами. Я уверена, что нашим народам есть чему научить друг друга, и со временем у нас установятся мирные и плодотворные взаимоотношения. Для меня было честью участвовать в этой миссии и встретиться со стекловарами лицом к лицу. Я выражу всеобщие чувства, сказав, что мы этого никогда не забудем». Мне было интересно, во что из этого она сама верит. Я не верил ни единому слову. Самка в ответ что-то просвистела, а потом повернулась спиной. И вторая самка тоже повернулась, а вот клетчатый за нами наблюдал. Мы поняли намек и тронулись в путь. Далеко-далеко за деревьями поднимались красные стены гор, а небо было серым и мерзким. Через 2 часа начал моросить дождь, а тропа стала круче. А еще через час мы нашли скальный козырек, который защитил нас от воды, текущей по склону. Женщины набрали хвороста. Канг сломал несколько веток и сделал стенку, прикрывавшую нас от холодного ветра. Мы сгрудились у огня и съели немного хлеба. «Мы свое дело сделали», — сказал Канг. «Что? «Да мы полностью провалились», — возмутилась сосна и принялась перечислять все то, что пошло не так. «Из-за Мари», — начала она в какой-то момент. «Мари молодец», — оборвал я ее. «Она никогда мне не нравилась, но это поручение было как раз для нее». Мари находилась тут же, но я больше не мог терпеть нытья сосны. «Конечно», — добавил я, — «очень многое пошло не так. Я ненавижу этих стекловаров». Канг рыкнул, а я продолжил. «Но я не думаю, что можно было сделать что-то по-другому. Мы старались подружиться, очень старались. Чего еще надо?» Все молчали. Мари посмотрела на меня и после паузы кивнула. Дождь усилился. «Мне хотелось, чтобы они оказались такими, как я ожидал», — сказал я. «Вот что пошло не так. Они оказались совсем не такими, как мне хотелось бы. Они были не теми стекловарами, с которыми я рос». «Мы многое узнали», — проговорила Мари. «Они кочевники. Это был временный лагерь. Они избавились от нас, потому что мы их тормозили бы, а они и так едва держатся. А потом мы взяли и потратили столько мяса. Мы несовместимы на данный момент». «Но коммуникации не было», — проныла сосна. «Была. Они нас увидели. Увидели, что мы странные, но вредить им не будем. Столько трудов, чтобы это сказать, и они могут нам вредить». «Им понравилась музыка», — напомнила Мари. «Музыка была успехом». «Мне противно было им играть», — заявил я. Поддавшись порыву, о чем я никогда не стану жалеть, я залез в свой рюкзак, вынул все мои флейты и сжег их. Никто не стал меня останавливать. Ошибка. Вот чем был этот поход. И я сделал ошибку, захотев пойти. Одна ошибка, которую так легко было сделать и которая обошлась так дорого. Я больше никогда не буду играть на флейте. Я больше никогда не захочу встретиться ни с одним стекловаром. Если у меня будут дети, я не позволю им играть в кукольных стекловаров. Нас ждал долгий путь. И дорога будет тяжелая, холодная и унылая. И хуже всего будет возвращение в город. Потому что нам придется рассказать всем, что случилось и каковы стекловары на самом деле.